«Справишься?» – спросил я, уже пристегивая ремень безопасности. «Да, тогда полетели. Хагвартс местного пошиба ждет. Примечание к части. Ой, долго вода лилась, а как тяжело на бумагу ложилась. В общем, ой, миссия «Последний выживший». 2177 год. Система. Засекречена. Планета. Засекречена». Капитан Вероника Клиа с отвращением взирала на окружающий отряд, насколько хватало глаз, песчаные волны и тихо зверело. Из-за бури десантный бот не смог высадить конвой в нужной точке, поэтому выгружаться пришлось аж на 20 миль восточнее. Почти у черта на рогах. И еще этот песок, в который каждым шагом проваливаешься по щиколотку. Этой жуткой планете было плевать на сервоприводы брони, она умело высасывала силы из любого, кто посмеет на нее ступить. И неважно, кто это, простой турист или тренированный спецназовец в силовой броне. Однако, как дельты не материли начальство, приказ за них никто не выполнит, а значит, та гребаная колония получит эти гребаные контейнеры. И сделает это дельта именно сегодня. И неважно, что сутки на Акузе почти равны трем земным. И вообще, какой мудак додумался колонизировать планету-пустыню? За каким? Аноптониум, что ли, здесь нашли? Из тяжелых мыслей капитана выдернул лейтенант Карпов. «Мэм, знаете ли вы, что мы везем в контейнерах? Понятия не имею. Какое-то оборудование для колонистов, которые неизвестно, живы ли, именно. Вообще, поганое задание», буркнула капитан. «А вам почему так кажется?» Иногда Клея начинало казаться, что этот русский к ней клеится, 40-летней женщине в самом расцвете сил внимания снайпера льстила, скорее всего, будь парень немного понапористей, то получил бы зеленый свет, но именно тогда, когда нужно было поддать газу, Михаил всегда отваливал. Со временем, женщина махнула на эту ситуацию рукой. Тем не менее слушателям мужчина был благодарным, и она не отказывала себе в удовольствии поразмышлять при нем вслух. «Ну как тебе сказать?» – собралась с мыслями Вероника. «Меня, капитана спецподразделения, вызвали ни с того ни с сего на ковер к целому контр-адмиралу Питерсину. Тот ни здрасте, ни до свидания, сразу к делу. Прибудешь, доставишь, проверишь, как там народ поживает, свободно. Я молчу про тон этого урода, так он и задание нам поручил, с которым взвод обычной пехоты сладит. Мудак», хмыкнул Карпов. «И естественно, он запретил интересоваться, что в контейнерах. Само собой, колония показалась неожиданно, просто возникла дрожащим силуэтом в раскаленном воздухе, как мираж, но, слава богу, не пропадать, не отдаляться не спешила». По отряду прокатился ропот облегчения, в конце концов 6 часов непрерывной ходьбы с черепашьей скоростью, то еще испытание для солдата и еще более тяжелое для его брони. Даже у капитана система терморегуляции была на последнем издыхании. Как дела обстоят у ее бойцов, она старалась не думать. Сама колония выглядела, мягко говоря, непрезентабельно. Это, скорее, был небольшой форт с высокими стенами, сваренными прямо из кусков обшивки корабля, не прикрытыми даже слабенькими кинетическими щитами. Похоже, они больше служили защитой от песка и солнца, нежели от какой-либо серьезной угрозы. Вблизи форт выглядел довольно внушительно, три стены окружали внутренний дворик, две башни по углам, широкая фронтальная стена, а в качестве крепости выступали останки самого корабля Ковчега. В принципе, все было возведено по инструкции для первых колониальных поселений, но в таком диком упадке, словно пролежало так тысячелетие. Картину неприятно дополняли опущенные ворота, в которые уже намело достаточно толстый слой песка. Это насторожило капитана. «Отряд, стой!» — отдала она приказ. «Тумс, Саммерс, в разведку!» «Есть!» Хором отозвались капрал и аккуратно, в полуприседе, взяв автоматы на изготовку, пошли в крепость. Отряд, тем временем, размещался за ближайшими барханами. Ждать пришлось не более получаса. «Чисто!» — отрапортовал Тумс. «Чисто!» Саммерс. За стены заходили группами, постоянно озираясь и вскидывая винтовки на каждое подозрительное движение. Но ничего не происходило. Короткий, но тщательный обыск выдал только то, что было видно с самого начала. Живых здесь не было никого, притом очень давно. Этому безмолвно свидетельствовали несколько дотрухи высушенных мумий уже лет 10, как истощенные генераторы. «Ладно, Дельта, слушай приказ. Начало, командир. Поодиночке не ходим. Располагаемся на отдых, где почище, и пытаемся вытряхнуть песок из сапог. Тумс, на тебе груз. Далис, вызывай челнок. Карпов, за старшего, распределишь посты. Дикс, со мной. Оглядимся. Есть, есть». Картина всеобщего запустения удручала. Определенно, Колонисты, не имея возможности вернуться, долго боролись с планетой, но битва была проиграна еще на стадии планирования. На эту пустыню просто не надо было прилетать, ибо это одно из тех мест во Вселенной, что, имея статус планеты земного типа, по сути являлись лишь могильниками. «Не нравится мне здесь». Дикс в отряде был за штатного пессимиста. Не то чтобы он часто бывал прав, но и ошибался редко. «И вообще, с душком это задание. В кои-то веки с тобой согласна», — хмыкнула капитан. «Ладно, возвращаемся к нашим. Далис, что со связью?» «Пока глухо, мэм». В этот момент Вероника что-то почувствовала. Потом еще раз, как будто затряслась земля. «Странно», — раздался по связи голос кого-то из рядовых. «Гор нет, откуда толчки?» Следующий толчок почувствовали уже все. «Что за?» — воскликнул Тумс. «Кэп, подойдите к грузу. Вы должны это увидеть». «Иду, Далис, Кэп», — подал голос связист. «Корабль не отвечает. Продолжай пытаться». Груз отряд оставил в центре внутреннего двора под присмотром. Сами морпихи разбрелись по теням от стен, чтобы хоть как-то помочь системе охлаждения брони бороться с перегревом. Поэтому за контейнерами на гравиплатформах никто особо и не следил. А зря. Когда капитан подбежала к капралу, под ящиками уже натекла большая коричнево-зеленая лужа. «Тумс, какого хрена, мэм?» «Не могу знать, капитан, мэм», — переклинила солдата в ответ на командирский рык. Но затем тот что-то сообразил и решил уточнить. «Эта штука протекала всю дорогу. Просто мы этого не заметили из-за песка». Дрянь моментально впитывалась в него. Форт снова тряхнула, куда сильнее, чем в прошлый раз. «Далис, что со связью?» «У нас проблемы». «Связи нет, капитан». В голосе радиста слышалась нотка паники. «Сигнал пробивается через бурю, но на него не отвечают». В следующий момент одна из угловых башен лопнула. Во все стороны полетел искореженный металл. Контейнер разнесло в разные стороны мелкими кусками. Тумса, бывшего к ним ближе всех, приложила железным листом плашмя и отнесло на десяток метров. Группу из троих солдат завалило деталями конструкции. И еще до того, как в пыли, затянувшей весь дворик, отпечатался силуэт гигантской твари, кто-то из ребят отчаянно заорал на весь эфир: «Молотильщик!» И в подтверждение этих слов над укреплением раздался рев, заложивший уши даже сквозь акустическую защиту шлема. Дальше начался форменный ад. Боковую стену своей тушей проломила еще одна тварь и сразу принялась плеваться кислотой во все, что шевелилось. Люди, конечно, пытались укрыться, отстреливаться, но это была просто разведывательная миссия. Тяжелое оружие им даже не выдали, а штатные лансеры червей только злили. «Всем внутрь, не стрелять. Прорываемся вглубь корабля». Это был самый долгий забег в жизни капитана, а уж она-то повидала немало. Сначала они пытались уклоняться от многочисленных кислотных брызг, от туш гигантских червей, от невероятно быстрых жвал, пытались не споткнуться на постоянно трясущейся земле, и вот наконец, когда последний выживший морпех забежал внутрь корабля, молотильщики обратили свое внимание на него. Снова пришлось бежать, неважно куда, вглубь ковчега, подальше от внешних стен, куда-нибудь, где металл еще не сгнил настолько, чтобы выдержать натиск исполинских тварей. Наконец, отряд вбежал в БИЦ, самую защищенную часть бывшего корабля. Твари еще бились о стены судна, но отсюда звук, доносившийся до морпихов, был не так страшен. Лучи фонарей прорезали тьму пустой рубки и освещали помятые доспехи людей. Их было до ужаса мало. Вероника вывела тактическую информацию себе на визор шлема и ужаснулась. От 50 опытных бойцов осталось только 23, включая ее саму. «Карпов!» — в отчаянии позвала женщина, хотя показания тактического ВИ были точны. Он стоял на входе в корабль и следил, чтобы никто из уцелевших не отстал. Ответил за мертвого товарища Далис. «Я был последним. Потолок рухнул сразу за мной». «Ясно», — только и ответила Вероника. «Отсюда связь возможна?» «Никак нет». «Да почему? Черт тебя дери, над нами 200 метров корабельной стали, мэм, и песчаная буря на поверхности». «Необычайно зло», — ответил связист. «А если мне и удастся сотворить чудо, то ответа не будет, потому что на орбите уже никого нет, и вы тоже это прекрасно поняли». «Так нас что, списали?» — опешил Дикс. «Похоже на то», — отстраненно ответил Саммерс и улегся прямо на пол. Верить в это Веронике не хотелось, но реальность была такова, что их действительно предали, и это было страшнее всех сегодняшних потерь. «Да черта с два!» — взревела капитан не своим голосом. «Слушать сюда, мы выживем, дождемся помощи и вернемся в Альянс, где я вырву яйца этому ублюдку Питерсину, а вы — всем тем, кто встанет у меня на пути. Приказ понятен. Так точно, мэм, рявкнули солдаты. Теперь по пунктам. Саммерс, я, организую охранение оставшимися наличными силами. Есть, Далис, я, пытайся связаться хоть с кем-нибудь, на всех частотах. Есть, Попов, Маккай, попытайтесь подключиться к системам корабля, если они еще не сгнили, и узнайте, есть ли в этом корыте аварийный маяк. Есть, всем, исполнять. Есть, хором. В стихийно вспыхнувшей суете солдаты не сразу заметили, что долбежка о борта ковчега стихла, а вскоре на общей частоте раздался странный синтезированный, но вполне дружелюбный голос. «Корвет Хама вызывает неизвестных, корвет Хама вызывает неизвестных. Получаю сигнал бедствия, отзовитесь». Капитан ошарашенно посмотрела на Далиса, тот кивнул, мол, «да, сигнал посылал», говорит капитан Вероника Клеа ВКС Альянса. «Как слышите? Много помех, но четко», ответили ей. «Капитан корабля Раэлтар Вастакаса, рада вас слышать, капитан. Скажите, там на орбите, случайно, наш крейсер не болтается?» «Никак нет, на ладере чисто», Вероника скрипнула зубами. «Запрашиваю эвакуацию и помощь с поиском раненых». «Принято, высылайте координаты», последовал незамедлительный ответ. «Высылаю, и будьте осторожны, здесь повсюду молотильщики. Расчетное время 42 стандартные минуты, ждите, помощь идет». Морпехи покидали ковчег с другого входа, но он вел все в тот же злополучный дворик, от огороженной когда-то площадки мало что осталось. Кругом были кратеры и рытвины, следы движения исполинских червей. Повсюду были разлиты лужи кислоты, обломки стен, фрагменты тел. Неутихающая буря еще не успела поглотить следы побоища. Однако черви уже ушли, а на месте контейнеров зияла глубокая воронка. Корабль сел к руинам настолько близко, насколько это вообще было возможно, за что капитан была готова канонизировать пилота на месте несколько раз. Второго шестичасового перехода сегодня она бы просто не выдержала. Трюм корабля открылся, как только усталые солдаты вплотную подошли к кораблю. На палубе людей встречали трое: кварианец, турианец и азари. Но людям было уже все равно, сил моральных и физических не было даже на ксенофобию. «Приветствую вас на борту Хамы, я капитан Тар, это мои спутники, инженер Дария и десантница Вишес», заговорил ведроголовый. «Лазарет, а также вторая и третья каюты в вашем полном распоряжении. Прошу принять мои соболезнования, но сканеры корабля не фиксируют больше выживших. Благодарю, что не побоялись прийти на помощь, капитан Тар», подошла к нему командир морпехов. «Я капитан Вероника Клеа. Раз так, давайте поскорее покинем эту ужасную планету. Полностью с вами согласен. Дорогой друг, даже не знаю, стоит ли тебя так называть, ибо ты уже давно меня пугаешь», писал мне в Академию Раэлтар. «Я давно знал, что ты необычный разумный. Твои дела и устремления на многие годы превышают твой возраст. Но я привык, более того, безмерно тебе благодарен за все то, что ты для меня сделал. Но вопрос «зачем?» мучает меня с каждым твоим поступком все сильнее. С ужасом вспоминаю наше с тобой возвращение на Омегу. Ты тогда сделал очень страшное предположение касательно твоего дома. Теперь же я уверен, ты знал, всячески отнекивался от свалившегося на тебя бремени, делал все, чтобы обошлось без твоего вмешательства. Кила, я тогда решил, что в тебе совсем нет эмоций. Ты еще отшутился, что это всего лишь вероятность, а я сделал вид, что поверил тебе. Наверное, из меня самый худший актер в галактике, но сейчас, когда мы на расстоянии, мне не стыдно признаться в чувствах, которые я тогда испытал, заглянув тебе в глаза. Глубокий беспредельный ужас. Я испугался тебя настолько, что усомнился в нашей дружбе. Задал себе вопрос, а какую роль ты уготовил мне? Поэтому я избежал. Сомневаюсь, что ты поверил в то, что я соскучился по родным, и правильно, это было лишь частью правды. Ну что тут скажешь, я иногда сам себя боюсь, но чаще просто сам себе противен. Касательно того, о чем ты просил меня, все сделано так, как ты сказал. Мы высадились на планету примерно за 2 месяца до события, осмотрели все, просто огромный могильник в песке, ничего ценного, никаких следов чьей-либо деятельности на протяжении десятилетий. И я снова задаюсь вопросом, как ты узнал, но понимаю, что не хочу знать ответов. Мы открыли все двери, которые только смогли, и постарались скрыть следы своего присутствия. Оставили сменный пост, для этого мне пришлось рассказать о твоем приказе старшим офицерам корабля. Это было непросто, но, к счастью, большинство из них слишком дорожат своим текущим статусом, чтобы ставить под сомнение твои указания. Мы наблюдали за планетой 3 стандартных месяца, а потом случилось все то, о чем ты предупреждал. Знаешь, что было самое сложное в твоем приказе? Да о чем это я? Конечно, знаешь, не спасать всех, не скажу за других, но я чуть с ума не сошел, когда мы слушали эфир. Крики умирающих у всех раз невероятно похожи друг на друга, а мы могли помочь. На корабле было достаточно вооружения, но ты сказал этого не делать, и мы не стали. Точнее, я хотел. Чуть не сорвался, но матриарх Вишес меня удержала. Сказала верить в тебя. Потом, когда все закончилось, мы прилетели, протянули руку помощи тем, кто выжил. Долго слушали их благодарности, от которых у меня были кошмары. Если тебе интересно, то выживших было 26. На борт поднялись 23. Раненых, как ты и сказал, мы не подбирали. Ох, Ля, я совершенно не представляю, почему ты так поступаешь. Просто надеюсь, что ты прав. Удачи. Раэлтар Вастакаса, отбой. Хотел бы я верить в то, что поступаю правильно. Примечание к части. Небольшое дополнение к главе в виде письма. На этом главу и закончу. О голливудских страстях и синих монстрах. Тиера Ильгая нервно сжимала в руке купленный по случаю мячик антистресс. Помогала откровенно слабо. О, Атоме, как же она нервничала. За те годы, что дева скрывалась на земле, постигая мировоззрение новой расы, она одновременно и сильно изменилась, огрубела, приняла правила игры, и осталась той же наивной девушкой, надеявшейся на то, что однажды этот кошмар, в который неожиданно превратилась ее жизнь, закончится. Но нет, девушка всеми фибрами души ощущала, как круговорот событий вокруг нее закручивается все быстрее и быстрее. Вот и сейчас, перед моментом Ха, у нее перед глазами снова пролетел тот ужасный отрезок жизни, который один друг, а друг ли, или всего лишь еще один кукловод, пытающийся загребать каштаны из костра ее руками, окрестил новой вехой в жизни. Вот она в истерике бьется в комнате без окон, ожидая, когда к ней придет тюремщик и отведет на суд к великой и ужасной Арителлак. Вот этот невообразимый торг. Девушка снова поежилась, вспомнив холод от ствола пистолета на головных фестонах. Этого она не забудет никогда, как и цену. 28 тысяч. Именно во столько ее и оценили. Тогда она сразу все поняла, но услышанное ее так шокировало, что просто не могло быть правдой. Только потом Тиера осознала, что это была шутка, и в рабство она угодила совершенно задарма. В рабство к человеку. И почему? Потому что кто-то наверху не захотел разбираться с проблемой и назначил крайнего. Ни за что. Просто так. Страх опять сменился гневом. Она не заслужила такой судьбы. Быть разменной картой в руках Совета Матриархов без согласия, это так обидно. Но что же дальше? Им было мало. Теперь, выполнив их волю, дева должна была умереть, прекратить существование и тем самым сыграть в их идиотских планах еще раз. А да, как мило с их стороны. На глаза набежали слезы. Ну нет, опять этот ужасный приступ жалости к себе. Отставить. Вдох, досчитать до 10, выдох. Вкупе с мячиком, сжатым побелевшими от натуги пальцами, убеждение подействовало. Единственно верная истина для Азари звучит так. Все проходит. Со временем юные девы превращаются в матрон, те в свою очередь в матриархов, до этого лишь надо дожить. Странно, что об этом ей напомнили не на Тесси, куда она прилетела в поисках справедливости, а на Омеге, где ее, этой самой справедливости, быть не может по определению. И сделал это совсем молодой человек, который сам того не желая, странно, но факт, стал ее хозяином. И ведь верно, она Азари, она переживет его, советы все беды, что на нее еще обрушится. Все, что для этого надо, это жизнь, длиною в 1000 лет, и она у нее была. С этой информацией уже можно было жить, пусть в клетке из обстоятельств и чужих планов, но это не продлится вечно. Тем более, что клетка своими золотыми прутьями не только пленит, но и оберегает. Да, золотая клетка размером с планету и высотой в приказ таинственного Ля. Стать человеком, научиться мыслить, как человек, постичь критерии, которыми живет человек. Ирония в том, что это надо было сделать лишь для того, чтобы стать Азари. Невероятно. Но факт, человек бы сказал, стать достойной своего имени, да. Кто же знал, что имя, данное ей при рождении, со временем превратится в титул, который навесили как ярлык. И этот самый титул требовал соответствия от ногтей больших пальцев ног до кончиков фестонов. Тиера Ильгая научилась. Первые полгода она справлялась с дикой нагрузкой на разум только благодаря новым подругам, которых к ней приставил опять все тот же Ля. Он отправил ее на землю далеко не сразу. Это было бы слишком легко. Сначала парень заставил ее переступить через себя, делать то, о чем она раньше даже помыслить стеснялась. Он учил ее стрелять, драться и пользоваться биотикой. Да, человек, не биотик, учил ее, притом весьма продуктивно, и телом. Бедная дева, лишь пару раз видевшая порно и в меру своего возраста этой темой даже и не интересовавшаяся, вообще не представляла, что тело может так гнуться и вот так ломаться. Кстати, спать с собой он ее не принуждал. Лиззиль вообще по секрету сказала, что он от заигрывающих с ним Азари шарахается, как от огня. Хотя охотниц было довольно много, Тиера и не заметила, как на смену слезам пришла улыбка. Подруги-надсмотрщицы сделали все, чтобы процесс обучения не был для нее обременительным. Более того, именно Лиззиль и Нарисса в свое время сохранили в ней веру, что Азари друг на друга не плевать. Впрочем, девчонки и не скрывали, что летят с ней на землю лишь потому, что все проплачено. Светлое настроение и дух первооткрывательства они поддерживали честно и с фантазией. Чего только стоил тот жуткий сплав по порогам на байдарках. Но приключения Азари на земле – это тема, достойная отдельной эпопеи. Главное то, что девушка справилась со всем, что от нее требовал ее новый работодатель. Стала сильной, в меру бесстрашной, очистилась от той жуткой разрушающей злобы, которая грызла ее уязвленную душу, очистилась, но не забыла, и матриархам забыть не даст, и главное поняла для себя, что Ля, с его ширмой, деньгами и мотивами, ей реально нужен. Сейчас же Тиера Ильгая, подготовленная и морально накачанная, вышла в порту Иллиума впервые лично представлять свой новый фильм, и ее встречали. Почетный караул из 300 дев затмения, которая по головедению поручилась перед всей планетой, что ни одна пылинка не упадет на голову их кумира. Дева, увидев в порту две ровные синие шеренги, отделяющие ее от настоящей толпы беснующихся разумных, нервно сглотнула и в нерешительности замерла. Рядом с ней на трапе появился немолодой статный саларианец, Долин Хитаси, гениальный режиссер и тайный помощник Ля во всех его начинаниях. Легух счастливо улыбнулся толпе и помахал встречающим рукой. «Не волнуйтесь, это ваша роль и вы к ней готовы». Я убедился. Ля доволен. «Смелее», — протараторил он ей шепотом, затем предложил ей локоть. Так мужчины многих раз поддерживали своих женщин. Благодарная дева вцепилась в него как клещ и только теперь поняла, что сможет идти, не спотыкаясь о полы собственного платья от волнения. Так они и шли, медленно, чтобы все могли их рассмотреть, улыбаясь и приветственно махая руками всем собравшимся. Тиера даже не представляла, что это будет так тяжело. Столько разумных одновременно смотрит на нее, это же просто немыслимо, и не спасало даже присутствие справа от нее еще большей знаменитости. Ну, в принципе, правильно, на Долина все уже насмотрелись, уж он-то от публики не прятался никогда, но Тиера Ильгая сегодня дебютировала и все взгляды принадлежали лишь ей. «Точно», — так же тихо ответила она мужчине, — «это всего лишь роль, я справлюсь». Дальше ей пришлось много улыбаться, махать рукой до тех пор, пока не отсохнет плечо, и красиво вышагивать на невыносимо неудобных, но таких модных каблуках. К пресс-конференции юная Азари готовилась так, будто это был экзамен в магистратуру. Мерзавец Хитаси еще при первой личной встрече передал ей список из 600 наиболее вероятных вопросов. Более того, он лично следил за процессом их изучения, постоянно что-то дополняя и сбивая с мысли несчастную деву. Впрочем, все это было не зря, говорить Тиере пришлось столько, что к концу конференции у несчастной реально опух язык. Репортерам было интересно все, как ей пришла в голову идея ее первого фильма, пусть это останется моей маленькой тайной, почему она скрывалась все эти годы, надо было разобраться в себе, где она черпает свое вдохновение, жизнь прекрасна и удивительна, а я смотрю и записываю, есть ли у нее кто-то, я бы предпочла не отвечать на этот вопрос, сколько ей лет, как ей удается поддерживать фигуру, какие у нее творческие планы и тому подобное. В конце этого невероятно длинного дня она вымоталась так, что рухнула на постель, едва зайдя в номер. Однако и этого ей сделать нормально не дали. На этот раз по унику с ней связалась секретарша. «Госпожа Тиера, как вы?» — озабоченно спросила ее Азари. «Ужасно», — честно ответила девушка. Впрочем, секретарша спросила ее чисто из вежливости. «Я должна вам напомнить, что через 5 стандартных часов состоится премьер-показ вашего нового фильма, а затем на крыше отеля состоится прием в вашу честь». «О, богиня!» — Тиера с ужасом вспомнила, как к этим самым приемам ее готовил неуемный режиссер и тихо застонала. «Хорошо, спасибо, госпожа Алис. Пожалуйста, распорядитесь через 3 часа подать легкий обед мне в номер и попросите зайти ко мне стилиста через 3,5 часа. До тех пор постарайтесь меня не беспокоить». «Как угодно, госпожа». Секретарша отключилась. А последняя мысль Тиеры была о том, что пора привыкать спать по 3 часа, как соларианцы. Следующая неделя прошла в просто диком темпе. Многочисленные интервью, встречи с фанатами, просмотры ранних фильмов с комментариями от создателей на последующих пресс-конференциях, светские тусовки и прочие радости из жизни знаменитостей. В конце концов, бывший врач клиники Цитадели сама себе диагностировала нервное переутомление и отпросилась у Долина погулять где-нибудь в тишине, и он, как ни странно, отпустил ее с минимумом охраны. Она покаталась по городу, погуляла в каком-то из многочисленных парков, где ее и окликнула очень давняя знакомая. «Девочка, ты ли это?» — воскликнула высокая атлетически сложенная сиреневая Азари с хищной ярко-красной пигментацией на лице. Она была в броне затмения, но тем не менее выделялась ростом и статью. «Госпожа Васе», — удивилась Тиера. «Рада, что ты меня не забыла», — удовлетворенно хмыкнула та. «А ведь лет 30 прошло. Как я могу забыть свою первую серьезную пациентку? Вас же тогда к нам доставили в виде решета, а эта девочка ассистировала хирургу», — пояснила Васе своим сопровождающим. «А потом еще 2 недели кормила меня с ложечки. Как вы себя чувствуете сейчас?» Пройдя суровую школу под наставничеством Ля и куда более прошаренного Долина Хитаси, Тиера сразу отмела вероятность случайности. Скорее, это была спланированная встреча, рассчитанная на то, что молодая наивная дева ничего не заподозрит. Тем не менее, она была действительно рада встретить кого-то из прошлой жизни. И пусть этот благодарный пациент окажется хоть Краганом. Они с Васой поговорили за старое, поудивлялись новому, посидели под двойной охраной в каком-то кафе. Потом капитан наемников предложила деве небольшую экскурсию по своим владениям, и та согласилась. Территория, принадлежащая затмению в Нос-Астра, была просто огромна. У них были собственные доки в космопорте, склады и пара небоскребов, соединенных между собой многочисленными переходами, а территория, подконтрольная им, измерялась даже не в километрах, а в процентах от площади города. Когда Тиера вошла в главный офис ЧВК впервые, ее чуть не растерзали фанатки, которых в организации, на 3/4 состоящие из молодых Азари, было до ужаса много. Спасло наличие рядом капитана, чье воздействие на окружающих было сродни ледяному душу. Спустя какое-то время Васа и Тиера остались наедине в кабинете капитана и с удобством расположились на диванчике у окна с бокалами медовухи и пирожными. Дева уже заколебалась гадать, с какой целью 400-летняя Матрона заманила ее в свои сети, и спросила в лоб. Конечно, не так грубо, как была сформирована мысль, но смысл был передан. Наемница улыбнулась на это и начала рассказывать сказку про то, как она рада ее видеть. Но смысл был понятен. Капитан медленно и аккуратно подбивала клинья. Это было неожиданно, но тем не менее отступать было некуда. Идиллия закончилась довольно резким писком у нее инструмента наемницы. «Да», — небрежно бросила женщина. «Босс, она здесь», — ответила ей консьержка, и был в ее голосе такой дикий испуг, что пробрала даже сценаристку. «Я поняла тебя», — ответила наемница, отключила уник и громко с чувством помянула пару краганских оборотов. «Случилась беда?» — обеспокоенно поинтересовалась гостья. Васа посмотрела на нее полными страха и ненависти глазами. «Скорее, проклятие». Капитан вскочила со своего места и быстро начала набирать что-то на виртуальной клавиатуре. «Уйти ты не успеешь, так что прячься здесь и старайся даже не дышать лишний раз». Часть стены за спиной наемницы отъехала в сторону. «Нет времени на разъяснение. Внутрь». Так и ничего не поняв, сценаристка нырнула в тайник, оказавшийся личным схроном капитана. Как только стена встала на место, в нише сразу загорелся терминал. Панель стены еще толком не успела встать на свое прежнее место, а входная дверь уже открывалась, впуская в кабинет стройную фигуру в обтягивающем черном комбинезоне. Дана Васа нервно сглотнула при ее виде. «Ну здравствуй, капитан», — хрипло выдохнула Азари цвета морской волны. «Давно не виделись, Маринт», — лаконично поприветствовала ее хозяйка. «Полгода, не будь букой», — страстно протянула гостья, обходя по широкому кругу стол, которым наемница от нее отгородилась. «Иначе я решу, что ты не рада меня видеть». «Я», — начало было Васе, но чем-то поперхнулась, Как только встретилась взглядом с жуткой Азари, Маринт уже преодолела почти весь путь к ней. Хозяйка кабинета попыталась сделать неуверенный шаг назад, но замерла, словно загипнотизированная. «Не убегай от меня, Ардат Якши!» Положив ей руку на плечо, медленно обошла ее за спину и прижалась к женщине всем телом. «Не нужно. Шаг, другой». Она, управляя могучей наемницей, как тряпичной куклой усадила ее в свое кресло, а сама расположилась над ней, прямо на столе, закинув ногу на ногу. «Мои сестры внизу, они живы, не бойся», — таким же страстным голосом проворковала суккуба. «Мне от тебя кое-что нужно». Снова информация о том, где сейчас обитает одна юная, но повсеместно известная Азари, Тиера Ильгая. «Я фанатка ее таланта и хочу выразить ей свое восхищение лично». «Ха, хорошо», — наемница бесцветным голосом, как робот, продиктовала адрес гостиницы, в которой остановилась съемочная группа. Маринт с плотоядной улыбкой записала данные на свой уник и грациозно встала со стола и еще раз обошла наемницу со спины, заставив ее вжаться в кресло, и с мерзким хохотом покинула кабинет. Когда стена вновь отъехала в сторону, выпуская на волю невольную свидетельницу произошедшего, бледная как полотно с громкими глотками из полного стакана пила бурбон, без льда, как воду. Дана, обратилась к ней сценаристка по имени. В ее голосе звучал священный ужас. Это правда была Ардат Якши. Да, допила бокал наемница и налила себе еще половину. Я вызову такси. Срочно улетай с планеты. Но, твоим друзьям мы уже ничем не поможем. Но ты можешь выжить, если спрячешься там же, где и была последнюю пару лет. Да я их уже предупредила. Думаю, они успеют убраться на Аполлон. Осмелевшая от страха, и такое бывает, девушка подошла к Васе и не дала ей сделать очередной глоток. «Как ты с ней вообще связалась?» Так и держась за руки, они переместились на диванчик, на котором сидели до этого. На нем дрожащая, как осиновый лист Матрона, начала свой рассказ. Маринт появилась на Иллиуме лет 20 назад, убегая от своего юстицера. До этого она скрывалась на какой-то дальней азарийской колонии примерно столетие и сидела бы там и дальше, если бы не орден. Здесь она очень быстро оценила все преимущества толпы, ощутила власть денег и набрала влияние на теневой стороне закона. В офис затмения она пришла с помпой, взорвала витрину главного здания и увела за собой погоню, а через какое-то время вернулась с эскортом из ушедшей за ней группы преследования. Только это были уже не их сестры, а зомбированные фанатично преданные Ардат Якши рабыни, готовые защищать ее до последней капли крови. Затмение пару раз пыталось убить Маринт самостоятельно, несколько раз нанимали специалистов со стороны и за каждую попытку были наказаны еще большим ущербом от тех же убийц. В последний раз тварь пришла сама, поднялась в офис тогдашнего капитана и выжгла ей мозг, а с новым капитаном, который стала Васе, заключила сделку, больше похожую на капитуляцию. С тех пор раз в год или два, когда прилетала на Иллиум, Маринт заходила в гости, получая когда информацию, когда деньги, когда убежище, а иногда просто уводила с собой пару разумных, тела которых после использования вежливо возвращала обратно. Выговаривая эту страшную тайну, Васа не стеснялась в выражениях и не переставала пить. Впрочем, алкоголь сильно ей в голову не ударил, просто высвободил копившуюся много лет истерику. В конце концов Тиере, чтобы хоть как-то ее успокоить, пришлось обнять Матрону и прижать к себе, повинуясь внезапно проснувшемуся материнскому инстинкту. «Какого ты низкого обо мне мнения?» С придыханием пропела Маринт от двери. Обе Азари вздрогнули как от удара хлыста и с ужасом уставились на причину их нынешнего положения. Та, удостоверившись, что завладела их вниманием, начала медленно приближаться к дивану и продолжила свою обличающую речь. «Васе, ты меня разочаровала. Так относиться к нашему соглашению и ко мне, столь великодушно щадившей вашу шайку столько лет, непростительно. А теперь выясняется, что ты мне солгала. Маринт, ты ее не тронешь, ни на Иллиуме. Затмение поручилось за безопасность госпожи Эльгая. Если с ней хоть что-то случится, нашей репутации конец. Ну что с ней может случиться в моих объятиях?» Так же завораживающе произнесла Ардат Якши. Тиера ощутила, как ее сознание под действием взгляда твари начинает плыть. «Бедная девочка, злая тетя наговорила тебе так много плохих слов про меня. Скажи, ты ведь ей не веришь?» «Нет», — послушно ответил Рот за свою хозяйку. Из оцепенения ее вывела хватка Васы на плече. «Тиера, не», — но договорить не успела. Объятая синим свечением, наемница со всего размаху ударилась о дальнюю стену. Сознание, кстати, не потеряла, но дышать на какое-то время разучилась. С ужасом наблюдая за корчами женщины, Тиера не сразу осознала, что Маринт уже стоит над ней и тянет ей руку, помогая встать. Тело же спокойно реагирует на каждый жест Ардат Якши, разве что слегка дрожит от страха и возбуждения. Тем временем Маринт полностью овладела ее телом и управляла ей, как недавно это проделывала с Васе. Одна ее рука держала деву за плечо, вторая ловко гуляла на груди жертвы в уже расстегнутом комбинезоне. Шею Тиера обжег поцелуй. «Смотри, Васе, сейчас я сделаю нашу маленькую звездочку самой счастливой Азари на свете». Суккуба уже всю трясло от возбуждения, она подключила к процессу раздевания вторую руку, торопливо расстегивая оставшиеся застежки. «А потом объясню тебе, что бывает с теми, кто стоит между мной и моей мечтой». Маринт очередной раз впилась в шею жертвы, ее объятия судорожно стиснули миниатюрное тело, Тиера была аж на голову ниже и заметно уже высокой Ардат Якши, однако пальцы обхватывали довольно недетские округлости. Четырехсотлетняя Азари даже мысленно посетовала на ненормально развитую молодежь, что, впрочем, не мешало ей играться с девой. В момент, когда Ардат Якши впилась в шею жертвы еще раз, ее бедро неожиданно и больно укололо что-то невыносимо острое. В этот момент Лиа мог гордиться своей ученицей. Холодная сталь ножа вонзилась в бедро Азари и вырвалась по другой траектории, расширяя рану и доставляя новую боль. От неожиданности та неприлично взвизгнула и подскочила, отталкивая от себя девушку. Но не тут-то было. Окрыленная успехом Тиера, вцепившись в руку Маринт, не дала ей разорвать дистанцию, а легчайшим танцевальным движением юркнула за спину хищницы. Следующее движение получалось у нее только с Нариссой, только на тренировке с круглым тонким цилиндриком, имитирующим нож. Та же Лизелла в ближнем бою избежала бы этого удара, а вот у бывшей барменши до сих пор не получалось. Сейчас же рука с настоящим боевым ножом не встретила вообще никаких преград на пути к горлу. Узкое лезвие с мономолекулярной заточкой оставило глубокую борозду на шее Маринт, а на руку девушки обильным потоком хлынула кровь. Теряя силу, почти зеленая Азари рухнула на колени и неверящими глазами уставилась на обошедшую ее по кругу деву с раскладным ножом. Что-то попыталась пробулькать, но не смогла, так и завалилась на бок, продолжая изливать потоки синей жидкости. Тиера стояла над телом, потеряв счет времени. Из ее рта вдоль шеи, пачкая белоснежное белье, текла струйка ее собственной крови. Она прикусила щеку, чтобы согнать наваждение. Сейчас же девушка просто ничего не чувствовала, даже сильный прикус, который наполнял ее рот новой кровью. Также она не обратила внимания на поднявшуюся и кряхтящую, как старуха Васе. «Всякое я повидала», — выдала Матрона. «Но такое, милая, ты двигалась, как дух ветра». Тиера тряхнула головой, отгоняя наваждение и сплюнула прямо на труп. Не так она представляла себе свое первое убийство. Да она вообще не представляла, что будет убивать. Тем не менее Лиа учил ее именно этому, часто приговаривая: «Не дай бог пригодится». «Ну вот, пригодилась, Лиа», — выдохнула дева. «Вот и пригодилась. Пойдем, сестра». Наемница приобняла ее за плечи и повела к выходу. «С этого дня затмение перед тобой в вечном долгу». «Хорошо, Васе», — ответила Тиера. «Я это запомню». Васе сдала деву с рук на руки черному ветру и вернулась в свой кабинет, не за тем, чтобы что-то забрать, и не потому, что это был ее кабинет. Она пришла еще раз заглянуть в глаза монстру, отравлявшему ей жизнь целых два десятилетия. Тело так и не убрали, не потому, что не знали, в чем дело. Разумные продолжали бояться эту тварь, даже мертвую. Однако, Васе слишком хорошо знала своих девочек, чтобы сомневаться в том, что в незакрытый кабинет уже кто-нибудь сунул свой любопытный носик. Капитан даже ни разу не удивилась моментально стихающим перешептыванием при ее приближении и царившему в воздухе напряжению. А ведь интересно получается, никто же действительно не поверит, что могучего демона завалила какая-то соплюха. Да и как такое возможно? Нонсенс. Просто потому что, значит, некий капитан затмения только что набрала себе кучу очков авторитета. Или проблем, надо проверить. Войдя в кабинет, наемница широким кругом обошла тело с уже остекленевшими широко открытыми глазами, тщательно давя в себе страх того, что это очередная уловка, новый фокус матерого хищника. Азари прошла к своему столу и открыла схрон. Терминал в нем был до сих пор синхронизирован с УНИ-инструментом сценаристки. Как следствие, запись кончины Маринт была честна, открыта и безо всяких уловок скопирована. «Ну ты и хитрюшка», — протянула Васе в восхищении. «Ну ничего, госпожа Ильгая, малышка Ти, Как еще 15 минут назад, ее называть разум теперь упорно отказывался, оказалась далеко не проста, так что вряд ли она будет кричать о своем подвиге налево и направо. Значит, этот маленький аспект их старой приятной дружбы они еще обсудят. Скажем, завтра, за ужином в ресторане, который она, Васе, закажет для нее в качестве извинений за пережитое. Заодно немного пожурит за то, что подключилась к терминалу без спроса, ну и за то, что не стерла следы своего пребывания. Но не сильно, они же друзья. К тому же Васе у девочки теперь в неоплатном долгу. И долг этот, как подсказывало веками выработанное чутье на проблемы, так просто списать не получится. Ну а пока можно заняться и более насущными делами. Капитан уселась на диван и заглянула в мертвые глаза Маринт. Теперь, когда демон больше никого не укусит, можно высказать ей все, что накопилось за долгие годы. Васе налила себе 2/3 стакана крепкой медовухи, закинула 3 кубика льда, устроилась поудобнее и связалась с секретаршей. «Детка, вызови, пожалуйста, через 10 минут к нам в офис полицию. И составь, пожалуйста, скорбное письмо в орден юстицеров. Я хочу, чтобы о смерти их подопечной они узнали от меня, не будем пока кликать на наши головы очередную беду. Если они пожелают приехать, приглашай и будь очень вежлива». «Да-да, госпожа», — благовейно выдохнула секретарь. Полиция закончила свои расспросы очень быстро, благо прибыли к ним опять же Эзари, которые, проникшись ситуацией, ограничились лишь свидетельскими показаниями и забрали тело. Теперь, когда помещение убрали и проветрили, капитан решила всерьез заняться идеей завтрашнего ужина. А для этого надо было связаться с Тиерой лично. Это было несложно. Номерами уников они не обменивались, но все необходимые данные остались на терминале в тайной комнате. Тиера ответила сразу, она была в номере гостиницы и приходила в себя за, как она выразилась, творческим процессом. Впрочем, что за процесс, она не уточняла. На приглашение ответила согласием, но без особой охоты. Но большего Васе было пока и не нужно. Они оговорили ресторан, время и довольно тепло попрощались. На следующий день Васе, сидя за столиком безо всякой явной охраны в полностью арендованном зале, и тихо охреневала, надеясь, что на этот раз приятный, немного романтичный вечер испортить уже некому. Она оделась в изысканный и чрезвычайно популярный в последнее время брючный костюм цветов затмения. Однако Тиера, вот тут мозг наемницы опять сам себя поправил, госпожа Эльгая пришла не одна. Ее сопровождал Долин Хитаси, ее вечный коллега-режиссер, Хартис Чаган, капитан Аполлона, и какой-то необычайно высокий широкоплечий кварианец. Все они, все, Тиера тоже. Да даже скафандр Кварика был стилизован соответственно. Были одеты в парадную униформу, элегантную, почти черную с серебристым обрамлением, чем-то напоминающую офицерскую униформу Альянса Систем. На шевронах, которыми у этих разумных были украшены плечи, было изображено лиственное дерево, почти вырванное из почвы ураганом. Эмблема была эта в последнее время у всех на слуху, так что не узнать ее Васе просто не смогла. Картинка из десятков вопросов медленно складывалась в какую-то невообразимую чушь. Черный ветер и Тиера Эльгая была там далеко не на последних ролях. Веками выработанное чутье на проблемы взвыло с новой силой. Примечание к части. Забыли о маленькой бедной забитой девочке, и я забыл, но вот вспомнил и понеслось. И надеюсь, что понеслось не в Бобруйск. По-прежнему принимаются вопросы, жалобы, инновации и предложения. Собака в ошейнике. В очередной раз Миранда Лаусон стояла и поправляла свой, и без того облегающий все, что можно, комбинезон в ожидании штатного сеанса связи. Сенсор уже просканировал ее с головы до пят, и передача должна была начаться буквально в следующую секунду. «Мисс Лаусон», — салютовала бокалом бурбона ей голограмма начальника. «Призрак». Все так же, с легкой заминкой ответила девушка. Далее пошел доклад, долгий, рутинный и важный. Призрак слушал внимательно, лишь изредка уточняя для себя какую-нибудь подробность. Наконец, с текучкой было покончено и можно было уделить внимание более мелким деталям. Что у нас по проекту «Звездное дитя»? Миранда активировала у нее инструменты и очередным набором команд отправила боссу новый пакет данных. Весьма неоднозначно. Здесь собрана вся информация по объекту. Письменные отчеты тем и хороши, что их можно просмотреть позднее. Призрак оставил бокал на подлокотнике кресла и потянулся за сигаретой. Что скажете мне лично вы? Я скажу, что привлекать объект к оперативной работе – это неоправданный риск. Вынесла вердикт гениальный медик, и у меня для этого несколько причин. Мисс Лаусон, у меня такое ощущение, что я никогда не найду вам напарника». Уголками губ Харпер обозначил улыбку, однако глазные имплантаты неодобрительно блеснули в огне зажигалки. «На этот раз мне нужны твердые причины, а не два слова в отчете поперек листа красным маркером». Миранда на этот раз заметно смутилась. Действительно, выходило как-то неудобно. Она регулярно просит прислать ей помощника подручного напарника-телохранителя, а как ее просьбу удовлетворяют, она тут же возвращает сотрудника на прежнее место и пишет развернутый отчет о том, почему этот человек не соответствует возложенным на него обязанностям. Призрак, несмотря на свою невозмутимость, проклял все в попытках найти нужного кандидата. Он отправлял ей старых, молодых, образованных, дипломированных, исполнительных, дисциплинированных. Все без толку. Билет назад, отчет. В последний раз Харпер решил пойти от противного. Отправил ей человека, прямо скажем, средних качеств, однако исполнительного и верного. И что в итоге? Билет назад с припиской «Он кретин» вместо отчета. Сегодня был первый раз, когда призрак так явно поминает своей любимице ее капризы. Над этим стоило задуматься. Однако Лоусон была решительна как никогда. «Сэр, во-первых, объект недостаточно мотивирован. Я на этом уже обожглась и, возможно, сейчас я просто дую на воду, но эту вероятность я предпочту исключить. Миранда, он доброволец, чего еще вам не хватает?» Делано удивился призрак, хотя сам в этом плане был с ней полностью согласен. Тем не менее он с удовольствием послушал и ее доводы. «Добровольцы приходят к нам, чтобы что-то получить взамен. Отмщение, защиту, деньги, навыки. Или же искренне хотят защитить свой дом, верят в нас». Миранда перевела дыхание. «В случае же мистера Гая нет ничего подобного. Ну а как же его версия? Про нападение на Элизиум? Про то, что Альянс не смог защитить его дом от разорения? Призрак, да вы же сами ему не верите». «Я не верю никому. Потому и жив до сих пор. Это лирика». Порывисто отмахнулась Миранда, из чего призрак сделал вывод, что за год новый подопечный доставил ей действительно много головной боли. «Конкретно данному человеку не интересно ничего, что мы можем ему предложить, а в наши идеалы он, как минимум, не верит. Ваши предложения, не знаю, могу лишь порекомендовать не привлекать его к деятельности, которая может как-то опорочить Цербер в его глазах, или не ставить кооперативной работе вовсе. Даже так, да, у него нет ни единой причины быть преданным нам, что автоматически понижает его допуск секретности». На это призрак лишь устало потер глаза. «Так найдите причины, мисс Лоусон. Это в первую очередь выгодно вам. Имея на руках еще хотя бы одного оперативника вашего уровня, я смогу снизить вашу нагрузку на треть». Миранда лишь вздохнула. Снизить нагрузку в интерпретации призрака означало повесить на нее ряд менее важных задач и спрашивать за их выполнение прямо сейчас, но все равно было как-то приятнее осознавать, что, в случае успеха, кроме нее будет также загружен еще кто-то. «Я что-нибудь придумаю», — выдала она после небольшой паузы. «Вот и хорошо», — пыхнул дымом Харпер. «Как его дела в остальном?» «Свою эвакуацию после второго года обучения в РИА объект перенес нормально. Сейчас проходит гормональную терапию перед имплантацией. По-прежнему демонстрирует высокую степень обучаемости, но уже фактически выжал из наших спецов все, что можно», — отчиталась Миранда сухо по-медицински, но от себя потом добавила. «Фактически он готов к полевой работе и рвется в бой, но я его пока осаживаю усиленной боевой подготовкой к эндо, до вашего особого распоряжения. Значит, не хотите брать ответственность?» «Нет, не хочу. Кроме того, объект активно помогает с проектированием орбитального медицинского комплекса. Я решила, что глупо оставлять без внимания его образование, тем более, что на Элизиуме он уже подтвердил свою квалификацию, как инженер-энергетик». Призрак лишь одобрительно покивал. Случай с Грейсоном Мекком сильно подкосил уверенность Миранды, и сейчас она перестраховывалась на всем. Ну ничего, это пройдет со временем. Однако даже сейчас она остается опытным и компетентным специалистом. Настолько компетентным, что не прислушиваться к ее мнению было просто глупо. «Хорошо, в таком случае, пусть остается все как есть». Наконец, решил призрак, пригубив виски. «Но, думаю, это ненадолго. У меня действительно недостаточно агентов, а его знание терминуса может быть очень полезным. Так что работайте над его лояльностью, мисс Лоусон». Далее они переключились на общие темы. Миранда Лоусон неторопливо шла по коридору жилого блока научного комплекса и думала, как подступиться к столь надоевшей ей проблеме. С одной стороны, Жаловаться было просто ни на что. Леонард Гай был на хорошем счету, выполнял абсолютно все требования инструкторов, не задавал лишних вопросов на неудобные темы и всегда выкладывался по полной. С ним было настолько все в порядке, что в голове не укладывалось, как такое могло вообще быть с человеком. Своим поведением Лео был похож на нее в свое время, и это настораживало Миранду больше всего. Раньше ее забавляли попытки ее начальников хотя бы отдаленно представить, что у нее на уме. Теперь же, оказавшись на их месте, оперативница всей душой осознавала, как некрасиво это выглядело с ее стороны. Удаленное наблюдение через видеокамеры давало мало информации, сплетни и про нее ходили всякие разные, а постоянно присутствовать на его занятиях Лоусон, во-первых, не могла физически, а во-вторых, это было бы с ее стороны слишком навязчиво. Психологический же профиль у Леонардо был такой, что ожидать от него можно было всего что угодно. Поэтому Миранда решилась пойти на крайнюю меру, приватный разговор в непринужденной обстановке. Сверившись с данными ВИП-безопасности, она узнала, что объект был еще у себя в комнате, к тому же в расписании у него значилась работа с данными, что в принципе могло означать, что он изучает очередное пособие или готовит какой-то чертеж на личном терминале. В любом случае, от этого занятия его вполне можно было отвлечь минут на 20. Дойдя до нужной двери, Миранда по-хозяйски открыла ее своим личным идентификатором и вошла внутрь. «Мистер Гай, я бы хоть...» Вот тут оперативница малость зависла. Какое-то время она созерцала открывшуюся ей картину. Картина какое-то время созерцала Миранду. Но, надо отдать участникам действо должное, пауза длилась лишь пару секунд, после чего копна огненно-рыжих волос, блеснув в свете плоских потолочных ламп, скрылась под широким одеялом. Мисс Лоусон, поприветствовал ее немного ошарашенный подопечный. «Какими судьбами? Я бы хотела с вами поговорить», медленно проговаривая слова, прошипела ему в ответ начальница, затем обратилась к одеялу. «Доктор Чамберс, доктор Лоусон», отозвалось одеяло. «Доктор Лоусон, вы не могли бы дать нам 5 минут на то, чтобы немного прийти в форму и собраться с мыслями?» — осведомился юноша. «Разумеется». Миранда тактично вышла и закрыла за собой дверь. Спустя 4 минуты из комнаты вылетела немного растрепанная, но вполне веселая девушка и, не сказав ни слова, упорхнула в сторону женского жилого модуля. Миранда подождала еще минуту и вновь зашла в комнату. Идеальный порядок. Кровать заправлена, вещи с пола подобраны, на столике у окна с видом на заснеженные скалы на Верии побулькивал закипающий кофейник, в рабочем углу медленно загружался тригонометрический чертежный стол. Отворившимся несколько минут назад непотребстве напоминала только нижняя часть женского комплекта белья, которую озадаченный парень держал левой рукой, а правый с немного смущенным видом чесал затылок. «Вы уже закончили?» — ядовито поинтересовалась доктор. «Да, вполне. Благодарю за ожидание». Парень не придумал ничего лучшего, кроме как засунуть небольшой клочок ткани в санузел, чтобы просто убрать его с глаз куратора. «Итак, чем обязан вашему визиту?» Лео подошел к кофейнику и налил 2 чашки ароматного напитка. Одну из них он и протянул расположившейся напротив Миранде и пододвинул к ней сахарницу. Та отказываться не стала и пригубила кофе. «Итак, Леонард, для начала объясните, что я сейчас только что имела удовольствие наблюдать. С радостью. Вам с точки зрения биологии?» Глаза собеседника смешливо блеснули, но лицо было бетонно серьезным. Начальница опасно прищурилась. «Не думаю, что вы расскажете мне что-то принципиально новое с точки зрения биологии, так что давайте на чистоту. Давно это у вас? 3 месяца. Как вы знаете, занятия с психологом – это часть моего распорядка, а с доктором Чамберс мы уже встречались ранее. Она составляла мой психопрофиль на основе наблюдений Голометка, так что узнала меня». «Понятно», – мысленно Миранда открыла досье Гая и поставила жирный плюсик напротив пункта «Физические привязанности». «И как далеко все зашло?» «Ну, примерно держится на уровне 1 или 2 в месяц снимаем стресс». Пожал плечами парень. «Как накипит, и все, разумеется. Сама доктор Чамберс называет наши встречи сеансами релаксации, так что если интересуют подробности, то вам следует обратиться к ней. Обязательно это сделаю». Лоусон с сожалением вычеркнула пункт из мысленного списка целиком и вновь пригубила кофе. Однако теперь в голову лезла упорная мысль, что паренек в целом неплохо сложен. Даже странно, что она не обратила на это должного внимания во время комплексного медобследования. «Я хотела обсудить с вами ваши планы на будущее». «В каком смысле?» «В прямом. Вы готовы к оперативной работе и скоро Цербер начнет привлекать вас к заданиям. Рад это слышать. Однако радости в голосе собеседника не прибавилось ни на унцию. Это еще раз подтвердило опасения Миранды на его счет. Так в чем будут заключаться мои задачи? Об этом я и хочу с вами поговорить. Видите ли, для достижения максимальной эффективности Цербер старается привлекать оперативников к работе, исходя из их предпочтений. Ведь человек никогда не сможет делать нормально нелюбимую работу. Разумно. Вот я и интересуюсь, какие предпочтения к работе у вас, чтобы вы могли делать с максимальной самоотдачей. Хм, Лео в замешательстве потер подбородок. А какие есть варианты? К этому вопросу мисс Лоусон была готова. С вашими способностями Цербер может привлечь вас по очень многим направлениям. Но лично я хочу предложить вам войти в мою команду. Команду, именно. Дело в том, что тот медицинский комплекс, что вы в составе инженерной группы проектируете, строится для меня. И когда он будет закончен, я хочу, чтобы меня окружали действительно толковые люди. На губах у Ли обозначилась довольная улыбка, но Миранда сомневалась, что он купился на лесть, пусть и заслуженную. Впрочем, он быстро развеял ее сомнения. Это очень интересный проект, мисс Лоусон, и большой. Знаете, давайте я, прежде чем принимать ваше предложение, ознакомлюсь с другими вариантами. Но, если что, я в деле. Это все, что я хотела от вас услышать, ответила ему начальница его же улыбкой. А проект уже получил какое-нибудь брутально пафосное название в духе Цербера? На это неожиданно меткое замечание начальница прыснула в чашку. Получил, ответила она, спустя секунду. Станция проходит под рабочим названием «Лазарь». Вот это было действительно неожиданным предложением. Это что же получается? Я прямо сейчас участвую в строительстве комплекса по воскрешению давно умерших людей. Выходит, если они не знают, что Шепард помрет, то станцию они строят чисто на всякий случай. Вот это размах. Да не, бред. Для воскрешения Шепарда были использованы технологии жнецов. Хотя, кто поручится, что призрак уже не наложил лапу на скажем, Левиафан Диса, ведь по-любому им чего-то доперепало от этих исследований, не могли они мимо такого пройти, и что получается, может они строят комплекс для быстрого восстановления особо ценных сотрудников, такое вполне возможно, в любом случае, об этой станции я хочу знать все, начиная с того, где она стоит, заканчивая тем, куда она денется после того, когда Шепард с нее уберется, и если у меня все получится, то в конечном итоге окажется, что эту станцию Цербер строит для меня, так что хрен кто подвинет старину Лиа с этого проекта. А вообще, интересная история завернулась. Я почему-то до последнего был уверен, что меня оставят в Альянсе, а потом будут требовать всякого рода услуги. Однако нет, в Академии я проучился только 2 года из 5 положенных, а после меня как бы перевели на другую должность. Как мне потом объяснили, для всех, кто мог меня впоследствии узнать, распространили легенду, что меня перевели на подготовку по программе Н7 за отличную службу. И все, личное дело засекретили и сдали в архив, а там интересоваться судьбой одного курсанта стало просто не положено. Так что с 78 года меня готовили уже в Цербер, хотя мне, по большому счету, было так даже лучше. Врага надо знать в лицо, а в идеале, изнутри. Единственное, что меня смущало, это отрыв от собственного дела и постоянно гложущие сомнения по поводу справится ли Рэл, не струсит ли Тиера, не подведут ли наемники. Действительно страшно и с каждым годом все страшнее, но деваться некуда. Год 2179, Леонард Гай, 19 лет, разборки в маленькой Фае. Посылка с большой земли пришла неожиданно. Просто однажды меня на рабочем месте нашел курьер, обычный посыльный, в Цербере тоже не придумали как без них обходиться, и с презрительной миной кинул мне довольно объемистый кубик с полным собранием фильмов от Hitachi Group. ПФ. Фашисты. Ну в общем, посылка прошла под легендой, что я, еще будучи на Омеге, выиграл подписку на фильмы молодой и быстро развивающейся компании, но Илкор-секретарь решил, что это дело неважное, и задержал отправку на несколько лет. Фигня, для них это нормально. Плюс к тому бандероль пару месяцев пылилась на складах корреспонденции Альянса, как моего последнего места дислокаций, и только потом ее забрали агенты Цербера. Сколько она провела в их мохнатых лапах, мне неведомо. Короче, в прилагаемом письме, бумажном. На трех больших и красиво разукрашенных страницах мне были принесены самые искренние извинения от Тиера Эльгая лично и промокод на три последующие премьеры. В общем, уважили. Весь оставшийся день я изображал самого счастливого фаната в мире. Да так усердно, что даже всетолерантная Келли Чамберс от меня шарахалась. Целый день с улыбкой клинического идиота, пока за мной не закрылась дверь. Устало переведя дух, я вытряхнул содержимое посылки на кровать, взял письмо и пошел к инженерному столу, на ходу максимально разглаживая листки. Проектор голограмм нагрелся довольно быстро и у меня ушло лишь несколько секунд, чтобы запустить чистый чертеж. Так, дальше, приглушить в комнате свет и аккуратно расстелить листки извинительного письма на ровной и теплой поверхности стола. С замиранием сердца я смотрел, как одни чернила исчезают и на светлеющих листах отчетливо проступают азарийские буквы. Через три длиннющие минуты текст оформился полностью, и я с удовлетворением откинулся на спинку кресла. Архаизм. А как работает? После прочтения отчета у меня ёкнуло сердце. Новость о том, что Марин убила Тиеру, ошарашила чуть ли не до инфаркта. И что теперь делать? Как дальше быть? Да я только-только привязался к девчонке. Спас от совета, мля. Да я эту якшу из-под земли, нет, из-под мантии достану, чтобы знала, на чьих друзей пасть разинула. Да я ее, стоп, как они, мать его, вообще пересеклись. Медленно и вдумчиво перечитываю отчет, перечитываю еще раз, что, треск шаблона, не выдержавшего веса реальности. Минут пять сижу и ржу, как идиот, вон оно как, наоборот было дело, наоборот, это получается, не она ее, а она ее, хе, хе-хе, хе-хе-хе. А как такое вообще возможно? Честно попытался представить, как моя подопечная в прикиде Самары пересиливает ордат якши биотикой. Не получилось. Походил по комнате, не включая света, сполоснул голову холодной водой под душем, не раздеваясь. Вроде бы успокоился. В голове даже промелькнуло какое-то подобие плана. В любом случае проблема с поисками мощного колдуна встанет перед Шепардом еще не скоро. Да и встанет ли вообще? Вопрос пока открытый. Ладно, все к черту. Успокоившись чуть-чуть, я включил один из присланных мне фильмов, даже не посмотрев, что включаю. Впрочем, картина меня все же расслабила. Один из моих давних трудов, посвященных войне первого контакта, даже не думал, что Хитаси до него доберется. Я собрал листки со остывшего инженерного стола и для верности помотал их в воздухе. Как только бумага остыла до комнатной температуры, то вновь стало ничем не примечательным письмом для преданного фаната со штампованными фразами о том, как мое мнение им дорого.